10. Согласно записям Софи, мы договорились, что присоединимся к экскурсии, которую каждую субботу проводила по особняку Уиткомбов, называемому также «Уксусный дом», внештатная сотрудница музея по имени Вэл Морейн. Когда мы вышли из музея, Софи забыла выключить камеру и таким образом записала обрывки нашего разговора. Хьюсон. Ну и история. Просто дрожь пробирает. Кернс. Что верно, то верно. Хьюсон. А если серьезно, как вы считаете, это правда? Кернс. Миссис Уиткомб, я так полагаю, не сомневалась, что говорит правду, но тогда она была совсем ребенком и только что пережила жуткое потрясение. Хьюсон. Она была уверена, что видела госпожу Полудня, и что госпожа Полудня убила ее отца. Кернс. Это не совсем так. Она ведь несколько раз повторила, что не могла открыть глаз, верно? И Тирни утверждает. Когда девочку нашли, она была слепа. Значит... Хьюсон. Значит, она ослепла после. Помните, в конце она говорит: «Я увидела». Кернс. Да, но мы не можем безоговорочно поверить ее словам. Это было бы безумием, согласитесь? Думаю, она всего лишь вспомнила сказку, которую ей рассказывала бабушка. Сказку, которая запала ей в душу. Конечно, она видела госпожу Полудня, но лишь в своем воображении. Иначе и быть не могло. Хьюсон. Хорошо. Но что тогда произошло с ее отцом, если никакой госпожи Полудня в реальности не было? Кто отрубил ему голову? Кернс. Этого мы не знаем. И, полагаю, не узнаем никогда. Так или иначе, история на редкость занятная, верно? Хьюсон. Более чем. Кернс. Идеальная стратегия повествования. Весь мир будет умирать от любопытства, желая узнать. Вы что-то хотели сказать? Хьюсон. Ничего. Кернс. Не переживайте, Софи. Все эти люди умерли более 100 лет назад. Задолго до того, как мы с вами появились на свет. Задолго до того, как появились на свет мои родители. Кровавые истории возбуждают интерес. Хьюсон. Вижу, вы просто счастливы тем, что нам удалось это выяснить, найти причину, по которой она стала снимать такие фильмы. Кернс. Ну, я почти уверена, что это не единственная причина. Тем не менее, не стану спорить. Я очень довольна. Мы приехали сюда, чтобы собрать информацию именно такого рода. Я рада, что она оказалась интересной, а не скучной. А вы разве нет? Хьюсон. Я тоже рада. Наверное. Кернс. Никаких «наверное». Мы должны быть уверены в том, что делаем, иначе придется вернуться домой с пустыми руками. Без денег, без фильма, без книги. Вы этого хотите? Хьюсон. Нет. Кернс. Разумеется. Так есть у нас повод для радости? Хьюсон. Да, мисс. Кернс. Вот и отлично. Несомненно, это мой голос. Я слышу, как он произносит слова и фразы. Те самые дурацкие фразы, к которым я всегда прибегаю, когда хочу чего-то добиться и при этом не желаю чувствовать себя виноватой. Голос Софии я, конечно, тоже узнаю, но... Несмотря на все это, в памяти моей на месте этого разговора зияет дыра. Не помню, когда он был, не помню, где. Пустота и ничего больше. По словам Саймона, в тот вечер я позвонила домой и разговаривала с ним довольно долго. Пыталась поговорить с Кларком или заставить его поговорить со мной, но он лишь прыгал на кровати. Выкрикивая строки какой-то песенки, которую Саймон никогда прежде не слышал, он понятия не имел, где Кларк ее подхватил. Но звучало это примерно так. «Наизнанку, вовнутрь. Начинается утро. Вовнутрь, наизнанку. Так свечу с позаранку. Задуй». «Боже, как громко он орёт!» — вздохнула я, и Саймон рассмеялся. По крайней мере, он утверждал, что рассмеялся. «С тех пор, как ты уехал, он орёт еще громче, чем прежде», — сообщил он. «Наверное, он все-таки скучает». «Вряд ли», — фыркнула я. «Да ладно, солнышко, смотри на вещи позитивно». «Я бы рада, но, увы, позитивный взгляд и я — две вещи несовместимые. Разве не так?» «Так, к сожалению». «Наизнанку, наизнанку, постучи и повернись. Внутрь, внутрь, с позаранку, встанет перед, отзовись». Когда я закончила разговор, мы с Софи поужинали и легли спать. В ее заметках упоминается, что я жаловалась на ломоту в висках, связывая... Это со сменой атмосферного давления. Еще я болтала что-то про лица, которые якобы перемещаются на картинах в музее, и заявила с ухмылкой, что Софи наверняка этого не заметила. поздно ночью Софи проснулась от моего крика. По её словам, я выкрикивала что-то нечленораздельное. Когда она включила свет, я согнулась, закрыв глаза руками, словно свет причинял им боль. Софи заметила, что я вся в поту. Она спросила, не заболела ли я. В ответ я отрицательно замотала головой. «Может, всё-таки стоит вызвать врача?» «Нет, это всё ерунда. Ложитесь спать». Уснуть Софи не смогла. В чём нет ничего удивительного. Остаток ночи она провела, составляя перечень того, что нам удалось узнать и сделать. Наконец, взошло солнце, и я проснулась по-настоящему, явно позабыв о ночном происшествии. В тот день, 23 октября, экскурсия в уксусный дом, чуть ли не последняя экскурсия сезона, как обычно, началась ровно в 11 часов со встречи в пабе на главной площади Квари Аржент. Паб этот принадлежал Стиве, мужу Вэл Морейн. В начале нулевых годов Морейн получила лицензию гида в управлении парков и музеев Онтарио и с тех пор работала волонтёром в Краеведческом музее, проводила экскурсии по усадьбе Уиткомбов, которая примерно в то же время была признана объектом культурного наследия и передана в распоряжение музея. Хотя дом находился в весьма запущенном состоянии, совет директоров музея решил не проводить реставрации, так как возможность получения государственных дотаций, покрывающих расходы, представлялась весьма сомнительной. В результате музей ограничился лишь минимальными мерами по уходу за зданием, используя его как источник дополнительного дохода и надеясь привлечь достаточно туристов, чтобы сохранить усадьбу от полного разрушения. Согласно заметкам Софи, после того, как мы рассказали Морейн, что привело нас сюда, в её глазах вспыхнули огоньки интереса. Балкарас был прав. То обстоятельство, что миссис Уиткомб снимала фильмы, вовсе не было для неё новостью. Более того, выяснилось, что её двоюродная бабушка постоянно снималась в фильмах студии Джейпери и, теоретически, вполне могла бы появиться в «Госпоже полудня» первой версии. Впрочем, возможность доказать это была крайне мала, потому что за полтора месяца до нашего приезда в Квари Аржент пожилая дама скончалась. Узнав, что цель наших исследований — доказать, что миссис Уиткомб являлась не только первой в Канаде женщиной-режиссёром, но и настоящим новатором, как в техническом, так и в художественном смысле, Морейн оживилась ещё больше. Несомненно, она понимала, если наши усилия увенчаются успехом, это позволит уксусному дому претендовать на положение исторически значимого объекта. Мои слова. И в результате интерес к Квари Аржент и ближайшим городкам значительно вырастет. А это, в свою очередь, может принести немалые деньги. Охваченная воодушевлением, так утверждала Софи, я предложила Вэл скоротать время в ожидании остальных участников экскурсии, посмотрев «Госпожу полудня» на моём ноутбуке. Вы можете мне не верить, но Вэл Морейн оказалась первым человеком, который буквально через 20 секунд после начала просмотра заявил: «Спасибо, этого вполне достаточно». По наблюдениям Софи, вид у неё при этом был испуганный и ошарашенный. «Я понимаю, что вы имеете в виду», — сказала Вэл. «Эти кадры действительно очень похожи на картины. Те, что находятся в музее, и на те, что на стенах тоже». «На стенах?» — переспросила я. «На стенах уксусного дома. Во многих комнатах картины нарисованы прямо на обоях, иногда на деревянных панелях. Значит, туда мы и отправимся. К сожалению, в записях не указано, кто именно произнёс эту реплику, я или Софи. Склоняюсь к тому, что я. Нам необходимо увидеть эти картины». Если Морейн что-то и ответила, в заметках это не отражено. Вскоре по одному и по двое стали подтягиваться остальные экскурсанты. Всего их оказалось пятеро. Наконец мы уселись в минивэн Морейн и отправились в усадьбу. «Мы называем его уксусным домом из-за специфического запаха», — объяснила Морейн во время поездки. В видеозаписи голос её звучит уверенно и гладко, как у человека, который давно заучил свой рассказ наизусть, но по-прежнему воспроизводит его не без удовольствия. Сейчас этот запах, конечно, почти выветрился, но мы, те, кто вырос в этом городе, помним истории и легенды о том, что случилось с миссис Уиткомб. Разного рода версии и предположения. Бабушка рассказывала мне, что в усадьбе всегда витал скверный запах, похожий на запах протухших яиц или ещё какой-нибудь гадости. Можно было подумать, что неподалёку находится завод по производству маринадов, где произошел разлив уксуса. Когда мистер Уиткомб женился и привел усадьбу в порядок, он устроил на заброшенном поле позади дома лабиринт из живых изгородей. В центре — небольшой садик с экзотическими цветами на клумбах. Семена этих цветов они с миссис Уиткомб привезли из путешествия по Европе. В этом саду все радовало глаз. И в жаркие дни чудные цветочные ароматы разносились вниз по склону. Все изменилось после того, как исчез их малыш. В музейных записях этого периода постоянно упоминаются направляемые в городской совет жалобы на неприятные и всепроникающие запахи, которые ветер при определенных направлениях доносил из усадьбы Уиткомбов. Первая из этих жалоб датирована 1908 годом, когда было получено официальное разрешение похоронить в семейном склепе пустой гроб с именем Хаята Уиткомба. Последнее относится к 1925 году, когда миссис Уиткомб была официально объявлена мертвой. Пик жалоб пришелся на период между 1916 и 1918 годами. Но даже в это время нет ни единого упоминания о том, что были приняты хоть какие-то меры. В 1926 году мистер Уиткомб ненадолго вернулся из Европы, подписал множество документов, после чего запер двери особняка, покинул Канаду и более не возвращался. Люди ей сочувствовали, сообщила Морейн. Понимали, что проблем у нее выше крыши. Она всегда была эксцентричной и при этом очень грустной. В общем, особенной, как и ее мальчик. От таких никогда не знаешь, чего ждать. А мистер Уиткомб, он всегда держался отстраненно, хотя, конечно, оплачивал все ее прихоти, как истинный джентльмен. Он умолял жену уехать вместе с ним, но она отказалась. Сказала, что останется здесь и будет ждать, когда вернется Хаят. В общем, грустная история. Наша группа прибыла в уксусный дом вскоре после часу дня, на час позже того времени, в которое Морейн обычно начинала свои экскурсии. Дело в том, что я непререкаемым тоном заявила: «Мы с Софи хотим осмотреть весь дом, в том числе и те комнаты, в которые экскурсанты обычно не заходят. Поэтому нам пришлось сделать крюк, заехать в магазин строительных товаров и приобрести каски и ботинки с железными носами». Причем все покупки были совершены по кредитной карте музея. Наконец мы вышли из машины, и Морейн повела своих подопечных, немецких туристов Акселя Бекенбауэра и Холли Абенд, местное семейство, Макса Лафрея, его жену Кристи и их маленькую дочь Эйлин, приехавших на денек из Овердира, и нас, Софи, к месту назначения. Вдоль подъездной дороги, по которой мы шли, тянулись остатки фруктового сада, благодаря которому прежде усадьбу невозможно было разглядеть с шоссе Стоу-Эппл. Фотографии, сделанные Софи, я могу описать по памяти. Представьте полосу поля, узкую и неровную, вполне подходящую для того, чтобы сеять пшеницу или рапс, но заброшенную с начала 20 века. А в дальнем конце поля — небольшой участок леса, такого густого, что в него невозможно проникнуть. На другом конце — дом, построенный в 1885 году и перестроенный в соответствии с требованиями владельца в 1902. Дом, который простоял так долго, что центральная его часть начала проседать и прогибаться, разделив его на две половины, которые сейчас объединяет лишь процесс разрушения. Между домом и полем — остатки сада, газоны и клумбы, заросшие травой и кустарником, живые изгороди лабиринта, которые так разрослись, что перекрыли доступ к задней двери, и теперь пользоваться ею можно только зимой. Справа находятся руины еще одного здания. Железные ржавые стропила очерчивают контуры разрушенной теплицы, которая вскоре после похорон Хаята Уиткомба перестала использоваться по назначению и была превращена сначала в мастерскую художника, а потом, как мы выяснили, в киностудию. Для этого здесь возвели стену, установили несколько задников, расписанных вручную, и построили поблизости деревянный сарай без окон, который, вероятно, использовался в качестве темной комнаты для проявления кинопленок. За 50 лет дождь и ветер успели разбить почти все стекла, а оставшиеся осколки казались серыми и тусклыми при любом свете, кроме самого яркого. Во времена моего детства уксусный дом притягивал нас как магнит и в то же время внушал ужас. рассказывает Морейн на пленке, снятой Софи. Группа стоит у входных дверей, на которых красуется блестящий висячий замок. Единственная новая деталь во всем здании. Мы, дети, постоянно пробирались сюда, считая это увлекательным приключением, но никогда не задерживались надолго. Оглядимся по сторонам и даем дёру. Здесь никогда не устраивали вечеринки. Никто не приезжал сюда, чтобы целоваться в машине и так далее. Что до меня, я не была внутри как минимум 3 года. И единственное, что я отчетливо помню, на стенах там нет никаких граффити, и, как это ни странно, не было никогда. Какие подростки не стремятся разрисовать всю стену каракулями сверху донизу? В этот момент Софи направила камеру на меня. Я сделала страшные глаза, давая понять, что не желаю быть объектом съемки. Войдя внутрь, мы столкнулись с неожиданным затруднением. Едва ступив на крыльцо, маленькая Эйлин Лафрей расплакалась и категорически отказалась идти дальше. Когда отец, не желая потакать подобным капризом, взял ее на руки и двинулся к дверям, девочка начала вырываться и пинать его ногами. Родителям пришлось сдаться, и мать Эйлин повела ее в сад. «Поищите, нет ли там спелых яблок», — напутствовала Морейн. После этого наша группа, уменьшившаяся на 2 человек, оказалась внутри. Там действительно не было никаких граффити, ни единой каракули, как отметила Морейн. Но нельзя сказать, что там не было никаких украшений. Осторожно переступая по скрипучим шелестящим половицам, мы направились в главную гостиную. «Пол здесь чрезвычайно коварный», — предупредила Морейн. 5 лет назад какой-то парень, аспирант из университета Овердира, пролез сюда тайком, провалился по пояс и застрял. Да так, что не смог выбраться без посторонней помощи. Это было зимой, и он жутко замерз. Когда его нашли, он был весь синий. Несмотря на то, что Морейн постоянно пыталась веселить нас, чувствовалось, что она волнуется, так же, как и все остальные. Наконец, мы оказались в задней части дома, в некогда великолепной столовой Уиткомбов. Картины, которые мы там увидели, были нарисованы прямо на стенах и почти полностью покрывали 3 из них. Четвертую стену занимали 3 больших окна, откуда открывался вид на теплицу и сад-лабиринт и двойные двери на террасу. Напротив лежал, ибо ножки его подгнили и отвалились, огромный обеденный стол, почти неразличимый на усыпанном мусором полу. Росписи начинались от самого плинтуса и заканчивались на высоте примерно 8 футов. Это позволяло предположить, что над ними работал человек достаточно высокого роста. Рост миссис Уиткомб составлял 5 футов 8 дюймов, который, к тому же, пользовался лестницей-стремянкой. Скорее всего, она использовала краски на свинцовой основе, что объясняет удивительную стойкость изображений в столь неблагоприятных условиях. На видео можно различить, что, несмотря на обилие плесени и трещин, изображение остается достаточно четким. Более того, сохранилось множество мелких деталей, позволяющих судить о замысле миссис Уиткомб. Естественно, предположить, что при создании росписей миссис Уиткомб прибегала к посторонней помощи, однако музей располагает записями, согласно которым она нанимала работников лишь для того, чтобы оштукатурить стены. Разбив каждую стену на секции, она сначала делала наброски углем, а после приступала к работе красками. В течение 2 лет, с 1906 по 1908, стены были расписаны полностью. Не знаю, удастся ли мне получить какие-либо фотографии для своей книги. Не знаю даже, есть ли необходимость в подобных иллюстрациях. То, что нам удалось запечатлеть, не передает истинной атмосферы этого места. Пленка не в состоянии отразить витающее в воздухе ощущение тревоги. Те немногие европейские художники и критики, которые удостоили вниманием произведения миссис Уиткомб, созданные во время свадебного путешествия, упоминали, что человеческие фигуры на ее картинах кажутся странно колеблющимися. Вытянутые конечности, размытые лица с неопределенными чертами, над которыми тускло сияют светло-зеленые, ярко-желтые или белоснежные нимбы. Создается впечатление, что мы смотрим на эти изображения, прищурив глаза от яркого света. Если ранние ее работы были в основном импрессионистскими, с легкой примесью символизма, росписи столовой перерастают эти влияния, точнее, выжимают их до последней капли, сводя до чистой сути, странной, жуткой и яркой. Человеческие фигуры расположены на фоне бесчисленных цветных точек в виде процессии, двигающейся с обеих сторон. Лица у всех опущены, руки воздеты вверх, точно в мольбе. Судя по размерам, среди них есть дети и взрослые. Однако другие отличительные признаки практически отсутствуют. Возможно, художница изображала неких обобщенных женщин, возможно, андрогинов. Некоторые держат в руках сельскохозяйственные орудия, серпы и косы. Другие тащат снопы колосьев, букеты цветов и корзины фруктов. Все они имеют нечто общее с человеческими душами на картинах Яна Торопа, образами, вдохновленными индонезийским театром теней, а также с традиционными византийскими иконами. Подобно святым на иконах, люди на картинах миссис Уиткомп обращены к зрителю в полупрофиль, и каждую фигуру облекает мандорла или нимб. В христианской иконографии особая форма нимба — сияние овальной формы, вытянутая вертикальная. Нечто подобное можно увидеть на фотографиях Кирлиана, которому якобы удалось запечатлеть ауру человеческого тела, исходящую от человека жизненную силу. У ног каждой фигуры лежит тень, выполненная в еще более ярких тонах. Зеленый переходит в виридиан, желтый — в цитрин, белый — в палладиум. Несколько превосходящие размерами людей, которые их отбрасывают, эти тени с тонкими, как у скелетов, руками, широко открытыми ртами и слепыми, жадно ищущими взорами, кажутся хищными и опасными. Вместо ног у них хвосты, скрученные, переплетающиеся друг с другом, как змеи или щупальца спрутов. Порой хвосты пытаются опутать ноги людей, тенью которых являются, как в знаменитой миниатюре из книги «Пути Господни», на которой изображена святая Хильдегарда Бингенская, удостоившаяся от Бога видения и рассказывающая о нем молодой монахине. Процессию связывает воедино пламя, языки которого исходят из людских глаз и соединяются над их головами в подобие виноградной лозы или ветки дерева. Эти ветви тянутся к гигантской центральной фигуре. Войдя в комнату, ее замечаешь не сразу, так как для этого нужно обернуться. Телом ей служит зияющий дверной проем, по бокам которого свешиваются складки светлого плаща или же опущенные крылья. Лицо скрывает покрывало, оставляя на виду лишь горящие белым огнем, окаймленные золотом глаза, гневно взирающие на посетителей. «Пламенного меча в руках нет», — сообщают торопливые заметки в блокноте Софи. «Но все равно это госпожа Полудня. Она и никто другой». Не помню точно, как долго мы находились в этой комнате. На видео можно расслышать изумленные, восторженные и совершенно непристойные восклицания, которые я непрестанно издавала. Хорошо еще, что Эйлин Лафрей осталась в саду со своей мамой. Всем прочим участникам группы — Акселю, Холли и Максу — давно уже надоело здесь торчать, однако уйти они не могли. Как объяснила Морейн, согласно правилам техники безопасности, гид должен держать всех туристов в поле зрения, так что передвигаться по дому мы можем только вместе. Наконец, Морейн придумала верный ход, который моментально заставил нас с Софи продолжить путь. «Кто хочет увидеть комнату Хаята Уиткомба?» — спросила она. «Кто хочет узнать его тайну? Поднимаемся наверх?» Так как всю вторую половину своей недолгой жизни единственный отпрыск Уиткомбов часто остановился жертвой мучительных приступов, его комната, которую Морейн называла роскошным шкафом, находилась рядом с родительской спальней. «Они хотели, чтобы ребенок был под боком», — пояснила она, пока мы осторожно поднимались по скрипучей лестнице. Знали, что ему в любую минуту может понадобиться помощь, поэтому они сняли в его комнате дверь и заменили ее занавеской. Мальчику было 7 лет, но он по-прежнему спал в кроватке с сеткой. Более того, у этой кроватки имелась крышка, которую они запирали каждую ночь, так как иногда Хаят вставал во сне и бродил по дому. Разумеется, няни, ее звали Мора Заур, она приехала из Гац-Иар, было строго-настрого приказано не сводить с Хаята глаз и следить за каждым его шагом. Кровать ее стояла здесь же. Родители надеялись, если мальчик каким-то образом сумеет выбраться из своей клетки, няня проснется и успеет его поймать. Хаят Уиткомб унаследовал художественный дар своей матери. Когда мальчик болел, а это случалось часто, Он, лёжа в своей кроватке, рисовал на длинных рулонах бумаги мягкими цветными мелками. До сей поры многие его рисунки хранятся в запасниках музея Квари Аржент, а некоторые даже выставлены в зале. Родители, конечно, не догадывались, что Хаят нашёл способ выбраться из кроватки и улизнуть от няни. Эта каморка находится рядом с тем местом, где часть крыши соприкасается с внутренней стеной, возле одной из труб, — пояснила Морейн. Если снять деревянную панель, можно попасть в лаз, который строители оставили, чтобы прочищать засоры в дымоходе. В несущих балках прорезаны ступени, по которым можно спуститься вниз, прямо к маленькой двери в задней части дома. Так вот, бедняжка Хаят наверняка заметил, что одна из деревянных панелей плохо закреплена, а может, он сам её сдвинул, когда бился во время одного из своих жутких приступов, и никто не обратил на это внимания. В общем, так или иначе, он отодрал панель, сбросил вниз и, чтобы скрыть отверстие, повесил на стену кучу своих рисунков. Теперь он мог выбираться из комнаты, когда ему угодно. Мальчики бывают очень изобретательны по части подобных хитростей, даже если они особенные. Лаз, обнаруженный после исчезновения Хаята, оставался открытым и после того, как в комнате сына поселилась миссис Уиткомб. Она перебралась туда через месяц после переезда мистера Уиткомба в Европу и с тех пор никогда не спала в других комнатах. В 1925-м дом был опечатан. Ныне шахта забита паутиной и перекрыта на каждом этаже сеткой. Но, направив туда луч фонаря, можно убедиться, что она тянется с третьего этажа до первого. Ступеньки, которые использовал Хаят, всё ещё видны. Они вырезаны в толстых вертикальных балках. С течением времени дерево стало мягким и, возможно, скользким. Если наклониться в шахту и подождать, пока глаза и камера привыкнут к темноте, можно увидеть, что стены её покрыты грубыми, но вполне узнаваемыми рисунками, сделанными жёлтым, белым и зелёным мелом. Все они явно перекликаются с росписями, которыми миссис Уиткомб украсила стены столовой. «Если остаться в шахте надолго, — рассказала Морейн, — начинаешь чувствовать гнилостный запах, слабый, но едкий, он проникает в ноздри и жжёт глаза. Как выяснилось, уловить его могут не все. Софи, например, абсолютно ничего не ощутила, и если верить её записям, я ничего не ощутила тоже. Но Аксель, Макс и Холли утверждали, что чувствуют запах. При этом никто из них не смог описать его и тем более установить источник. Как бы то ни было, минут через пять Холли заявила, что больше не может выносить этого запаха, и её тошнит. Аксель спустился вниз вместе с ней. Макс заявил, что хочет присоединиться к жене и дочери. На этот раз Морейн не пыталась их остановить. Из записей Софи явствует, что я спросила Морейн, какой именно рисунок или набор рисунков закрывал вход в шахту. Она ответила, что это были виды на лабиринт, сад и поле, которые открываются из окон столовой. Однако рисунки мелом, которые Хаят сделал на стенах шахты, явно служили прототипами для сопровождаемого тенями шествия и гигантской центральной фигуры, изображённых в столовой. Из этого следует, что миссис Уиткомб, скорее всего, создала свои муралы уже после исчезновения сына. «Приглядитесь, и вы увидите множество совпадений», — заметила Морейн. Скорее всего, они влияли друг на друга, ведь мальчик рос, наблюдая, как его мать беспрестанно рисует, и рисовать она начала задолго до его рождения. Возможно, после того, как Хаят исчез, она воспроизвела его рисунки на стенах, столовой, в память о нём. Но между рисунками Хаята и росписями, сделанными его матерью, огромный путь. На кадрах, запечатлённых нашей камерой, можно рассмотреть изображение, которое Хаят повторял чаще всего. Женщина, закутанная в покрывало. От лица её исходит сияние. В точности так, как у той, что его мать изобразила над главной дверью столовой. Не может не удивлять, что столь тревожный образ родился в воображении ребёнка, которому ещё не было 8 лет. Читая отзывы туристов о посещении уксусного дома, я убедилась, что многие из них задают один и тот же вопрос. Ответ никто из них не получил. Возможно, потому что ответить на этот вопрос невозможно. Почему из всех рисунков Хаята его мать решила увековечить на стенах столовой именно этот? Говоря о муралах на стенах столовой, надо иметь в виду ещё одно весьма драматичное обстоятельство. Сад-лабиринт, вид на который открывается из окаймляемых росписями окон, был любимым местом игр Хаята Уиткомба. После исчезновения ребенка именно там родители и няня обнаружили его последний след — ночную рубашку, наполовину закопанную в землю у дальнего края лабиринта, там, где начинается поле. Согласно единственному отчету, который мне удалось обнаружить, ночную рубашку Хаята вдавили в землю с такой силой, что она застряла в каменной расщелине, и ее пришлось оттуда вырезать. Кадры, на которых Морейн перечисляет симптомы болезни Хаята, я пересматривала неоднократно, и всякий раз в горле возникал душный ком. Ощущение узнавания до сих пор слишком мучительно. Думаю, тогда, в уксусном доме, я испытала его в полной мере. Впрочем, это всего лишь предположение, ибо разговор, как и все другие, полностью ускользнул из моей памяти. Именно острым чувством узнавания можно объяснить вопрос, который я задаю Морейн. «Судя по тому, как вы описываете Хаята Уиткомба, мальчик страдал аутизмом. Это так?» «Тогда подобного термина не было, но, полагаю, вы правы. А почему вы об этом спросили?» Тут объектив камеры Софи начинает снимать панораму комнаты, видимо, пытаясь избежать съемки моего лица, хотя видно, как я опускаю голову вниз, как только камера отодвигается. Я слышу собственный мягкий голос. «Ну, я... Дело в том, что мой сын... Что с ним?» Повисает пауза, самая короткая в мире, недостаточная даже для вдоха, во время которой до Морейн доходит, какой темы она коснулась. «Я... Оу, простите, он...» «Неважно», — отвечаю я через мгновение едва слышным голосом. Профессиональное чутье подсказало Морейн, что разговор о Хаяте лучше прекратить, ибо он чреват опасными поворотами. Повернувшись к дверям, она растянула губы в жизнерадостной бодрой улыбке, которую, должно быть, постоянно отрабатывают медсестры онкологических отделений, и произнесла. «Ну, пока светло, давайте поскорее выберемся отсюда и осмотрим лабиринт». «Это было бы здорово», — с готовностью подхватила Софи. «Честно говоря, я бы предпочла осмотреть остатки теплицы», — слышу я собственный голос за кадром. «Мне казалось, вы хотели, чтобы мы сделали это вместе», — возражает Софи. Я появляюсь в кадре, пожимаю плечами и беззаботно бросаю. «Думаю, если мы на время разделимся, в этом не будет большой беды. Уже поздно, надо посмотреть как можно больше. Завтра, если будет необходимость, мы сюда вернемся. Это ведь возможно, мисс Морейн?» Она утвердительно кивает. «Вот видите, Софи, хорошо, что Господь создал телефоны с камерами». Записи Софи сообщают, что мы втроем вышли через двери столовой и, забрав по пути Холли и Акселя, направились к лабиринту. Семейство Лафрей было уже внутри. Маленькая Эйлин играла в футбол, используя вместо мяча полусгнившее яблоко. Морейн повела меня к теплице, а Софи, жаждавшая получить фотографии лабиринта и, в особенности, мемориальной плиты, установленной на том месте, где, как предполагалось, исчез Хаят, метнулась в сторону и успела заснять вход и первый отрезок лабиринта. Акселя и Холли она попросила присутствовать в кадре в качестве стопажа. Верная своему слову, я достала телефон, включила видео и сделала две длиннейших записи. Честно говоря, особого интереса они не представляют, за исключением тех кадров, где Морейн откидывает заскорузлый от грязи брезент, и перед моим восхищенным взором оказываются задники из «Госпожи Полудня», сваленные кучей. «Даже не знала, что они здесь», — восклицает Морейн. Я благоговейно прикасаюсь к задникам кончиками большого и безымянного пальца в правой руке. Они испускают облака пыли. Мы обе чихаем и кашляем. Артефакты, которые мы обнаружили, оказываются до крайности выцветшими и испачканными, края их обгрызены мышами. Повсюду пятна птичьего помета и следы жизнедеятельности насекомых. Тем не менее, на самом нижнем листе можно обнаружить остатки причудливых образов, характерных для миссис Уиткомб. Сохранилась там и ее психоделическая цветовая гамма. Любопытно, что на других задниках эта гамма исчезает, словно художница приходит к мысли, что использование различных оттенков серого, подсвеченного яркими вспышками белого, больше подходит для ее цели. Изображение, которое она создает, напоминает негатив. Оно предназначено для того, чтобы с максимальной точностью запечатлеть его на пленке, покрытой нитратом серебра. но у меня не так много времени, чтобы изучать механику всего этого. Вскоре что-то должно произойти. Уже происходит. Я не могу остановить это при всем желании. Тем более я вовсе не уверена, что подобное желание испытываю. Итак, вернемся к заснятым мною кадрам. Я рассуждаю о цветовой гамме. Морейн слушает вполуха, за что ее вряд ли можно винить. Она оглядывается по сторонам и, слегка нахмурившись, бросает вполголоса: «Слишком много битого стекла». Судя по всему, она хочет убрать это стекло, ведь кто-нибудь из туристов может пораниться. Такая она, Вэл, всегда думает о будущем. А в будущем можно ожидать небывалого притока туристов. Ведь после того, как книга выйдет в свет, многие захотят увидеть место, где миссис Уиткомб творила свои беззвучные черно-белые чудеса. Я не могу упрекать ее, потому что, в сущности, во многом на нее похоже. Внезапно я ойкаю и прекращаю съемку. Затем начинаю снова и опять прекращаю. Потом ойкаю снова, и теперь в голосе моем звучит сдавленная боль. Ох, ох, черт, черт, черт, чертова голова, твою... Изображение становится нечетким, телефон дрожит в моих руках. Однако на экране можно разобрать, как Морейн резко поворачивается. В ее глазах плещется недоумение. «Мисс Кернс? Луис, что с вами? Вам плохо?» «Не знаю». Нечленораздельно бормочу я. «Что вы сказали? Я не... Не... Я не... Что... Я... Знаю...» Телефон выпадает у меня из рук, и в следующее мгновение я сама валюсь, как подкошенная, на вышеупомянутые осколки стекла и разбитые плитки. Треск, стук, хруст. Изображение отключается, но звук идет несколько дольше. Можно услышать отчаянный крик Вэл Морейн и представить, как она трясет меня, пытаясь привести в чувство. Через мгновение я начинаю биться в судорогах, поднимая столбы пыли, и бедный Вэл приходится, сжав мою голову обеими руками, удерживать ее над полом, чтобы я не разбила себе череп и не истекла кровью среди руин забытого осколка истории канадского кинематографа. Я была бы рада сообщить вам, что моя память сохранила хоть какие-то обрывки, и, продираясь сквозь ороговевшие слои забытья, я способна обнаружить саднищие ожоги пережитого. Но сказать так означает погрешить против правды, потому что я не помню ровным счетом ничего, ни единого мига из того, что было здесь рассказано. Все, что я помню, — это сон. Необычайно яркий, отчетливый сон. Все детали такие выпуклые, словно выгравированы на камне болью. Такие сны снятся во время болезни или, возможно, с похмелья. Переносицу ломит, в висках стучит, в голове вязкая муть, мешающая осознать, что происходит. Когда у тебя поднимается температура, все вокруг начинает сжиматься, и мир расплывается перед глазами, и ты чувствуешь, что мозг твой отказывается работать. А если бы он работал как следует, ты наверняка понял бы, как будто тебе этого хочется, что ты умираешь. В голове одна мысль. Больно. И еще: «Боже, прошу, прекрати это. Я не знаю, чем провинилась, но все равно прости меня, ведь я только, только, только...» «Прости, сестра. Я сделала все, что могла. Предупредила тебя, но ты не хотела слушать». В своих записях Софи рассказывает, что, выйдя из лабиринта, она увидела, как я пошатнулась и рухнула. Тяжело, точно мешок с грязным бельем. Прямо на руки Вэл Морейн. Она бросилась к нам. Когда Софи оказалась рядом, я уже билась в судорогах. Морейн крикнула Акселю, чтобы он снял ремень и сунул мне в рот, иначе я прикушу язык. Софи схватила мой телефон, который валялся на земле и, к счастью, лишь слегка треснул. Набрала 911, и ее связали с диспетчерским центром пожарной охраны и скорой помощи Квари Аржент. Диспетчер. 911 слушает. Что у вас произошло? Звонящий. Говорит Софи Хьюсон. Я звоню из уксусного дома, особняка Уиткомбов на Стоу Эппл Роуд. Мы здесь на экскурсии с гидом Вэл Морейн. У моей подруги приступ судорог или что-то в этом роде. Нам нужна помощь. Диспетчер. Хорошо, Софи. Соединяю вас со службой скорой помощи. Сообщите ваше точное местонахождение. Вы у главного входа, на подъездной дороге? Звонящий. «Нет, нет, по этой дороге мы сюда приехали. Наш автобус по-прежнему стоит там, а мы сейчас находимся за домом, у бывшей теплицы, у края поля». Диспетчер. «Рядом с садом и лабиринтом?» Звонящий. «Да, недалеко от них. Господи боже, ей так плохо. Кажется, её начало рвать. Как вы думаете, её можно перенести в другое место?» Диспетчер. «Нет, не делайте этого ни в коем случае». Я соединился со скорой, а не на громкой связи. Фельдшера зовут Микки Ву, сестру Лоретта Кой. Вы можете говорить с ними напрямую, Софи. Фельдшер. «Софи, это Микки. Вы можете описать симптомы?» Звонящий. «Когда это началось, меня не было рядом. Вэл, возьмите трубку». Второй звонящий. «Да, конечно. Привет, Микки, это Вэл». Она снимала теплицу на видео и вдруг упала. Сначала уронила телефон, потом закрыла глаза рукой, словно у неё разболелась голова. Потом она вроде как крикнула, сделала шаг назад и свалилась, как подкошенная. Фельдшер. «Падая, она ударилась головой?» Второй звонящий. «Нет, я успела её подхватить, но всё равно она поранилась. Здесь на полу полно камней, осколков стекла и всяких железяк. Я вижу кровь, но не могу понять, где она порезалась. Возможно, ранка на затылке. Мы пытались сунуть ей в рот ремень». Фельдшер. «Этого делать не надо. Просто ждите, когда мы приедем». Другому фельдшеру. «Укол от столбняка. Вы сказали, у неё судороги?» Второй звонящий. «Не знаю, я не разбираюсь, но она дрожала. Знаете, тряслась всем телом. Рядом с ней её подруга. Она кричит, а потом издаёт такие звуки, словно её стошнит». Фельдшер. «Хорошо, Вэл, мы уже рядом. Видим дом. Через пару минут мы будем с вами. Держитесь и не предпринимайте никаких действий. Просто удостоверьтесь, что ей удобно лежать». Второй звонящий. «Слава богу, вы близко. Спасибо вам». Фельдшер. «А как зовут пациентку? Вам известно её имя?» Второй звонящий. «Да, конечно. Луис. Они с подругой приехали из Торонто. Луис Кернс». Согласно записям Софи, машина скорой помощи доставила меня в городскую больницу Чейста, так как Кой и Ву сочли, что она ближе, чем больница Квари Аржент. К тому же, в случае необходимости, оттуда будет легче транспортировать пациентку в Торонто, сказали они. Софи вернулась в Квари на автобусе вместе с другими туристами из группы Морейн, села на арендованный автомобиль, на котором мы сюда приехали, и помчалась в клинику. По дороге она связалась с Саймоном и, приехав, взяла на себя роль посредника между ним и персоналом. Доктору Астану Суку, который осматривал меня первым, я заявила, что совершенно не помню предшествовавших приступу событий и уж, конечно, не могу сказать, что послужило его причиной. Впоследствии врачи из больницы Святого Михаила в Торонто подтвердили, что приступ, который доктор Сук диагностировал как инсультоподобный, мог повлечь за собой частичную потерю памяти. Но, как впоследствии рассказала мне Софи, она не верила, что я ничего не помню. По её словам, я, лёжа в объятиях Морейн и глядя в небо широко открытыми, полными слёз глазами, беспрестанно шептала. «Это она. Я её видела. В точности, как в фильме. Я видела».